Глава 23. «Хотите, чтобы я ночевала в вашей комнате? Вы серьезно?» Выдохнула я, понимая, что к такому сюжетному повороту в своей жизни я была не готова. Одно дело переночевать в моем мире у друзей, когда это считалось вполне нормальным. Другое – у императора в комнате, что считалось ужаснейшим моветоном и нарушением традиций. Нет, я, разумеется, надеялась, что дракон не полезет ко мне с непристойными предложениями. Но все же, пойти на этот шаг не могла. Тем более, что кто-то тут еще полчаса назад грозился распустить отбор невест. Так мне будет спокойнее. Убийца не сможет пересечь порог моей комнаты. Она заговорена от любого зла с момента первого правителя империи. Спасибо за гостеприимство, но я, пожалуй, как-нибудь сама. Я улыбнулась так мило, как только могла, и бочком стала продвигаться от дверей императорской опочивальни в сторону. Мой маневр не остался без внимания, и я была цепко схвачена за руку. «И как же это ты сама?» – прищурил взгляд мужчина. «Ну как сама? Обычно. Вы же мне для надежности только выдайте чего-нибудь. Ну, оружие там, ножик, а лучше вилы». Дракон чуть кашлянул, а затем захохотал. «Вилы? Ох! Леди с вилами! Не могу!» А я обиженно нахохлилась. «И что такого? Очень удобно, между прочим. Нечто среднее между копьем, лопатой и трезубцем. А длинная ручка – это чтобы меня враги не достали». «Ох, Микеланс, какая же ты глупышка! Здесь в обиходе магия и яды. Если тебя вдруг захотят убить, то вилы лишь могут украсить твою могилу. Поэтому что тебе действительно может помочь, это твоя сила огня. Но с ней ты пока не умеешь управляться». Вздохнула. «Похоже, там за этими дверями мне и правда будет безопаснее. К тому же у меня с собой всегда был подарок фей. Тот самый блокнот, в котором я не задала еще ни одного вопроса. И пока назрел один, и главный. Может, я уже спустя полчаса смогу дома оказаться. Сейчас выдаст мне блокнотик какое-нибудь заклинание, и вуаля! Портал в мой мир и табличка «Добро пожаловать». «Ладно», — согласилась я. «Но это неприлично, и вы сами об этом знаете». «Мы скоро станем мужем и женой, Микки. Поэтому думаю, что об этом тебе не стоит излишне беспокоиться. И да, я был бы не против, если бы ты перестала мне выкать». «И как же к вам, то есть к тебе обращаться?» «Брайан», — улыбнулся мужчина, пропуская меня в комнату. «Брайан», — повторила я, сделала шаг вперед и просто обалдела. Не так я себе представляла покои императора. Не так. Да потому что не было тут от императорского ничего, абсолютно. Довольно просторная, но все же очень просто обставленная комната. Ни помпезной мебели, тяжелых шкафов, баров, ни обилия золота и дорогой посуды. Создавалось впечатление, что здесь обитал скорее какой-то монах-отшельник, нежели правитель огромной мощной империи. «Удивлена?» – раздалась над ухом. «Я не люблю всю эту роскошь и вычурность. Мои покои – это мое обиталище, если так можно выразиться. Здесь моя территория. Понимаю, что тебе может здесь быть некомфортно, но я...» «Думаешь, я всю жизнь спала на золотой кровати?» — сказала я. «А разве нет?» Смоляная бровь взлетела вверх. А я прикусила язык. Опять чуть не выдала себя. Все же быть кем-то другим вместо себя очень сложно. Ужасно. Забыть себя и жить чужую жизнь с чужим прошлым. А как тогда быть с настоящей Майки? «Как быть с той, кто я есть на самом деле?» Император воспринял мое молчание по-своему. «Прости, это было очень нетактично с моей стороны. Пойдем, я покажу тебе, где ты сможешь отдохнуть». В покоях императора было несколько комнат. Как я уже заметила ранее, все они были обставлены очень просто. В спальне узкая кровать, на такой особенно не разваляешься, а в гостиной стояло лишь кресло и довольно узкая скамья. Единственно комфортным помещением была ванная, но и там не было огромного бассейна, а лишь стояла небольшая, но просторная чугунная купальня. «Займешь мою кровать», — сказал мужчина. «После свадьбы, обещаю, Тебе выделят отдельные покои, смежные с моими. Они более достойны тебя. Но сейчас, боюсь, придется потерпеть неудобства». Я качнула головой. «Ничего страшного, но если я займу кровать, то где ты будешь спать?» Брайан улыбнулся. «Я могу и вызвать слуг, чтобы те сюда притащили какую-нибудь кровать, но не хочу. Я вполне могу устроиться и на скамейке в гостиной. Знаешь, жесткая поверхность очень полезна для спины. Давно мечтал на ней поспать». Кивнула, больше соглашаясь со своими мыслями. «Ночь любви не ожидается. И хорошо. Пусть валяется себе на скамеечке. А мне бы не помешало сейчас пообщаться с подарком фей». Брайан», — начала я. «Я бы хотела принять ванну». Логично, что уединившись в помывочном помещении, я смогу наконец воспользоваться блокнотом. В противном случае мужчина, похоже, не собирался меня пока оставлять одну. «Конечно. Сейчас велю слугам принести для тебя полотенце и одежду». Я поблагодарила Брайана. Слуги явились всего через несколько минут. Видимо, мужчина воспользовался своей хваленной мысленной связью. «Вот купальные принадлежности для леди Вельвет, а также полотенце, тапочки, халатик и ночная рубашка. Пока леди купается, мы принесем сменное платье на завтра и обувь». Мило улыбнулась одна из служанок. Я поблагодарила ее, сгробастав в свои руки переданные мне вещи, и скрылась стремительно в ванной. При помощи особого, сияющего темно-красными всполохами кристалла, включила теплую воду. И пока ванная набиралась, достала из потайного кармашка платья вожделенный блокнот. К нему, кстати, прилагался маленький заточенный карандашик. «Что там говорили феи? Раз в 3 дня можно написать вопрос, и будет мне ответ?» Вздохнула, сосредоточившись и даже закусив губу. «Как бы правильно сформулировать, чтобы не ошибиться? Как мне попасть обратно в мой мир?» Написала я, очень надеясь, что сейчас мне выдадут подробную инструкцию. Моя написанная чуть корявым почерком надпись исчезла, словно впитываясь в бумагу. Вместо нее появилась другая, прочитав которую, я едва не завыла в голос. «Чертовы феи! И как это понимать?» — сказала я, вглядываясь в данный мне ответ.